Глава 8. Александру ни на секунду не обмануло безмятежное выражение лица Элизабет и искусственная улыбка. С первого взгляда она поняла, что хороших новостей ждать не приходится. Бентнер, развлекавший Алекс показом достижений Элизабет в области цветоводства, пришел к тому же выводу. Они обменялись с Алекс тревожными взглядами. Что случилось? Алекс в волнении поднялась со скамейки. «Даже не знаю, как тебе сказать», — удрученно вздохнула Элизабет, усаживая Алекс обратно и садясь рядом с ней. Бентнер старался держаться поблизости, притворяясь, что обрывает засохшие розы с кустов, готовые в любую минуту дать совет или прийти на помощь. Чем больше Элизабет думала над тем, как преподнести новость Алекс, тем более эксцентричным и даже комичным казалось ей предложение дяди. «Видишь ли», — объяснила она, — «мой дядя расстарался и нашел мне женихов». «Что ты говоришь?» — спросила Алекс, пытаясь разгадать, отчего у подруги такое растерянное и удивленное выражение лица. «Да, надо сказать, его желание сбыть меня с рук настолько велико, что он решился на меры, которые иначе как экстравагантными я назвать не могу». «Что ты имеешь в виду?» Элизабет с трудом сдержала неожиданный приступ истерического смеха. Он разослал письма моим бывшим поклонникам, спрашивая, интересует ли их по-прежнему моя особа. «О, боже!» — выдохнула Алекс. «И если да, то он готов отправить меня к ним на несколько денечков под опекой Люсинды с тем, чтобы они могли решить, подхожу ли я им». «О, боже!» — уже громче повторила Алекс. «Он разослал 15 писем. 12 человек ответили отказом», — продолжила Элизабет, и Алекс сочувственно покачала головой. «Но трое выразили согласие с его планом, и теперь я должна отправиться к ним с визитами. А поскольку Люсинда сейчас в Девоне, то к первым двум кандидатам я поеду с Бертой, которую буду выдавать за свою тетю. Правда, в Шотландию, к третьему искателю моей руки...» Элизабет фыркнула, употребив это слово по отношению к Яну Торнтону. И я все-таки поеду с Люсиндой. Надеюсь, что к этому времени она вернется. Да, но к первым двум с Бертой, да она же боится собственной тени. Испуганная новым приступом накатившего на нее веселье, Элизабет постаралась взять себя в руки. Да бог с ней, с Бертой, это самое незначительное из моих проблем. Но я не против того, чтобы ты продолжала взывать к Господу, Алекс, потому что спасти нас может только чудо. «И кто же эти кандидаты?» — спросила Алекс. Увидев, какой странной улыбкой озарилось лицо Элизабет, она еще больше встревожилась. «Двух я вообще не помню. Забавно, не правда ли?» — продолжила Элизабет с веселым удивлением. «Двое взрослых мужчин познакомились с девушкой, которая произвела на них настолько сильное впечатление, что они поспешили к ее брату просить ее руки. А она, эта девушка, совершенно не помнит их, за исключением одного имени». Да и то смутно. «Ну, это как раз неудивительно», — возразила Алекс. «Ты очень красивая, и такое случается часто». Когда в свете появляется юная дебютантка, мужчины быстренько оценивают ее, причем часто довольно поверхностно, и решают для себя, хотят ли они эту девушку себе в жены. И если хотят, то делают ей предложение. Я не думаю, что это разумно с их стороны, так же, как считаю неправильным выдавать девушку за человека, которого она совсем не знает, и рассчитывать при этом, что она будет чувствовать к нему какую-то привязанность после свадьбы. Однако в свете это называется цивилизованным способом устраивать браки. «В действительности это как раз самый варварский способ», — с жаром сказала Элизабет, пытаясь отвлечься от своих личных несчастий, переключившись на обсуждение более общих проблем. «Так кто же они, Элизабет? Возможно, я знаю кого-нибудь из них и помогу тебе вспомнить». Элизабет вздохнула. «Первый — сэр Фрэнсис Белхавен». «Ты шутишь!» — в ужасе оборвала ее Алекс, бросив испуганный взгляд на Бентнера. Элизабет чуть приподняла тонкие брови в ожидании дальнейшей информации. «Боже, это ужасный развратный старик!» — возмутилась Алекс. «У меня просто не хватает благопристойных выражений, чтобы описать его. Он тучен и лыс, а его распущенность и глупость просто вошли в поговорку. К тому же он фантастически жадный, просто невероятный скряга». «Ну, по крайней мере, в этом мы сходимся», — попыталась пошутить Элизабет, не отрывая взгляда от Бентнера, который так увлекся, что обрывал совершенно здоровый куст. «Бентнер», — мягко сказала она, тронутая тем, как близко к сердцу принимает он ее несчастье. «Засохшие бутоны можно отличить по цвету». «А кто второй?» — снова вернула ее к предмету обсуждения Алекс, тревога которой все возрастала. «Лорд Джон Марчмен». Видя, что Алекс это имя незнакомо, она добавила: «Граф Кенфордский». Подсказка сработала, и Алекс медленно кивнула. «Я не знакома с ним, но кое-что слышала». «Ну тогда не томи меня в неизвестности», — сказала Элизабет, которой все происходящее с каждой минутой казалось все более абсурдным и нереальным. «Что тебе известно о нем?» «Да так, ничего конкретного я сейчас не вспомню. Хотя подожди, точно. Говорят, что он...» Она бросила расстроенный взгляд на подругу. «Помешан на спорте и редко появляется в Лондоне. Говорят, у него все стены в доме увешаны чучелами животных и рыб, которых ему удалось поймать. Теперь я вспоминаю чью-то шутку. Он якобы потому до сих пор не женился, что еще ни разу не оторвался от охоты на достаточно долгий срок, чтобы подыскать себе жену». «Это и подавно тебе не подходит», — безнадежно закончила Алекс, уставившись пустым взглядом на носок своей крохотной красной туфельки. «Да какая разница, подходит он мне или нет, если я все равно не собираюсь выходить за него замуж? Конечно, если только мне удастся этого избежать. Если бы мне удалось продержаться еще хотя бы 2 года, когда ко мне перейдет траст моей бабушки, с этими деньгами я смогла бы содержать Хевенхёрст и одна, но до тех пор мне не свести концы с концами без помощи дяди, а он грозится прекратить ее чуть ли не каждую неделю. Если я хотя бы не сделаю вид, что готова последовать его безумному плану, не сомневаюсь, что он так и сделает». «Элизабет», — осторожно предложила Алекс, «если бы ты позволила, я могла бы помочь тебе. Мой муж...» «Не надо, пожалуйста», — остановила ее Элизабет. «Ты же знаешь, что я не могу взять у тебя деньги. Помимо всего прочего, я просто никогда не смогу вернуть их. С помощью траста я сумею содержать Хевенхёрст, но и только. Сейчас для меня самая главная проблема — найти способ выбраться из паутины, которую сплел для меня дядя». «Чего я никак не могу понять, так это как твой дядя может считать подходящей партией людей, которые совершенно тебе не подходят? То есть абсолютно? Это мы с тобой знаем, что они мне не подходят», — криво усмехаясь, сказала Элизабет и вырвала травинку, проросшую сквозь доски скамьи. «А эти джентльмены, так называемые кандидаты в мужья, не понимают этого, вот в чем проблема». При этих словах в голове у нее зародилась мысль, которая начала быстро оформляться. Она застыла, и только пальцы продолжали теребить травинку. Алекс сделала глубокий вдох, собираясь заговорить, и вдруг тоже замерла, как статуя. В наступившей тишине они молча смотрели друг на друга, пораженные одной и той же мыслью. «Алекс», — выпалила, наконец, Элизабет. «Единственное, что мне нужно сделать, это...» «Элизабет», — прошептала Алекс, — «это не так уж плохо, как может показаться. Единственное, что тебе нужно сделать, это...» Две давние подруги сидели в розовом саду, радостно глядя друг на друга, а время вокруг них быстро покатилось вспять, и они уже снова были девочками, которые лежали без сна в темноте и делились своими мечтами и проблемами, изобретая способы их решения, каждый раз предваряя их фразой «если бы только». «Если бы только», — сказала Элизабет, и улыбка осветила ее лицо, вызвав ответную улыбку у Алекс. «Если бы только мне удалось убедить их, что мы не подходим друг другу». «Что будет совсем нетрудно», — с энтузиазмом воскликнула Алекс, «потому что вы и в самом деле не подходите». Обрадованная тем, что у нее теперь есть план, и она может повлиять на ситуацию, которая несколько минут казалась безвыходной, Элизабет вскочила на ноги и облегченно рассмеялась. «Бедный сэр Фрэнсис! Его ждет пренеприятнейший сюрприз, когда он обнаружит, какая я!» Она помедлила, обдумывая, что вернее всего его оттолкнет. «Какая страшная ханжа может стать его женой!» «И когда он узнает, какая ты сумасшедшая транжирка», — подхватила Алекс. «Точно!» — согласилась Элизабет, закружившись от восторга. Солнечные блики заплясали на ее золотых волосах и вспыхнули в зеленых глазах, когда она взглянула на своих друзей. «Уж я постараюсь убедить его в этом. Так, а как мы поступим с графом Кенфордским?» «Какая жалость!» — сказала Алекс, изображая глубочайшую печаль. «Ты не сможешь показать ему, что такое настоящая рыбалка». «Рыбалка?» — Элизабет передернула плечами. «Боже, да я при одной мысли об этих скользких тварях падаю в обморок!» «Если не считать той рыбины, которую вы поймали вчера», — улыбнулся Бентнер, сам же и научивший ее обращаться с удочкой. Элизабет улыбнулась и попросила его разыскать Берту. «Может быть, ты скажешь Берте, что ей предстоит побыть какое-то время моей тетей? Мне бы хотелось, чтобы к тому времени, как мы вернемся в дом, она уже прекратила истерику и была в состоянии спокойно разговаривать». Бентнер с готовностью отправился выполнять поручение. При ярком солнечном свете потертые места его костюма особенно сильно бросались в глаза, и Элизабет в который раз пожалела, что не в состоянии обновить гардероб своих слуг. «Ну, осталось только придумать, как охладить пыл третьего кандидата», — весело сказала Алекс. «Кто он? И что мы о нем знаем? Я с ним знакома?» Именно этой минуты Элизабет и боялась. «Ты никогда не слышала о нем до своего возвращения из свадебного путешествия?» «Да», — почувствовав недоброе, притихла Алекс. Элизабет набрала в грудь побольше воздуха, нервно потерла руки о синие юбки своего платья и медленно заговорила. «Наверное, я все-таки должна рассказать тебе, что случилось 1,5 года назад. А я не Торнтони. Нет никакой необходимости, если тебе неприятен этот разговор. Сейчас нам нужно подумать о третьем кандидате. Дело в том, что Ян Торнтон как раз и есть третий кандидат». «Боже милосердный!» — в ужасе ахнула Алекс. «Но почему? То есть я хочу сказать, я не знаю почему!» Смутившись, сердито ответила Элизабет. «Но факт остается фактом. Он принял предложение дяди. Не знаю, либо это какое-то страшное недоразумение, либо он решил таким образом поразвлечься. И в том, и в другом я не вижу смысла. Поразвлечься? Да он и так уже погубил тебя. Если он еще и находит в этом что-то забавное, он должно быть просто чудовище». «Когда я видела его в последний раз, он не видел в этом ничего забавного, поверь мне». Снова опустившись на скамью, она пересказала Алекс всю историю, стараясь придерживаться только голых фактов и не поддаваться эмоциям.